Тут много таких птиц. Я слышал, они промышляют в рудничных отвалах, куда сбрасывают умерших рабов. Щенок молча кивнул и снова стал смотреть назад, где промчались над белизной рыжие и черные пятнышки. В горах расстояние обманчиво, но у охотника, выросшего в лесу, было очень острое зрение. И потом он же близко видел камни, мимо которых они пролетели. Он знал, какими бывают орлы. Так вот, не родилась еще птица, чьи крылья обладали бы подобным размахом. И были вдобавок устроены совсем не по птичьи, а скорее как у летучей мыши. Но мышь маленькая, а эти... И еще он мог бы поклясться, что на спине у каждого из могучих летунов сидело по всаднику. Щенок долго смотрел в ту сторону, но удивительные существа так больше и не показались. А потом дорога повернула, огибая громаду холма, и место, где случился обвал, окончательно пропало из виду. Три громадные горы, прозванные Большим, Средним и Южным зубами, еще несколько дней неторопливо шествовали навстречу каравану Ксотаркима. Иногда они совсем скрывались за обрывистыми вершинами соседей, потом вновь вырастали перед глазами, величаво поворачиваясь, смотря по тому, как шла дорога. Сколько бы ни говорили, будто все внутри было пронизано словно мышиными норами, ходами-выработками, снаружи этого ни почем нельзя было заподозрить. Горы как горы. Ни замков на склонах, ни дыма подземных плавилин, струящегося из-под скал. Никогда не подумаю, что внутри зубов и под ними располагалось своего рода маленькое государство с правителями, небольшим войском и тысячными скопищами рабов, в которые очень скоро должны были влиться еще несколько десятков людей. Дорога день за днем поднималась все выше. Тарким не зря корпел над книгами, выбирая для своей поездки наилучшее время. Уже далеко внизу остались последние жилистые рощи, уже рукой подать было до границы вечных снегов, но дни стояли теплые и погожие, так что идти было иногда даже жарко. Купцу таким образом не пришлось тратиться на теплую одежду для рабов. Только на одеяло, ночами, когда солнце уходило с небес, близкие вершины дышали леденящим морозом. Лужи, натаившие за день, к утру покрывались ледком. Каждый вечер из повозки, из-под мешков вытаскивали по два бревна в рост человека. Надсмотрщики разводили костер, и вереница рабов скучивалась кругом огня. Аргел с подручными несли стражу, зорко следя, чтобы в течение ночи рабы менялись местами, и никто не мерз во внешнем кругу, выпихнутые более сильными. А потом однажды, к полудню, это был ослепительный, веселый солнечный полдень с синими и медно-розовыми отцветами по белизне близкого снега, пега-кобыла вынесла Таркима на очередной перевал и звонко заржало, что-то увидев там впереди. Спустя несколько мгновений слух рабов в караване достигло ответное ржание. Это было не эхо. Из-за скалы на повороте дороги подавала голос другая лошадь. Люди увидели, как Тарким привстал в стременах и помахал кому-то рукой. «Никак встретил рудничную стражу», — сказал Дистен, — и в его голосе прозвучала тоска. Шагать целый день прикованным за руку, а по ночам пытаться согреться у скудного костерка — занятие не из самых веселых. Но в путешествии успел установиться какой-то быт, сложилась приязнь или неприязнь с соседями по веренице. И от Таркима, апачи от Харгела с помощниками, уже более-менее знаешь, чего ждать. И вот еще снова ломается, и совсем скоро будет новый хозяин, новый надсмотрщик, новый труд, и ты не можешь ничего изменить, не можешь даже отдалить это неведомое или приблизить. Можешь только переставлять ноги, увлекаемые общей цепью, точно осужденные, восходящие на плаху. Да, собственно, ты и есть этот осужденный. Ты так же, как он, уже не вполне принадлежишь миру живых, потому что тебе не просто продадут новым владельцам. Здесь каторга, где путь раба безрадостен и тяжел, и кончается обыкновенно в отвалах. Истен нашел глазами нестерпимо яркое горное солнце и несколько мгновений, прямо не моргая, смотрел на него. Потом из глаз потекли слезы, и он отвернулся. «Запомните это солнце, ребятки», — сказал он щенку и волчонку. «Может, больше вы его не увидите уже никогда». Напряжение и страх многих делают говорливыми. То, о чем не удосужились расспросить друг друга дорогой, вдруг предстает жизненно важным. Волчонок спросил: «За что тебя сюда продали? Ты тоже был вором, как Карнаухи?» Дистен по кличке Должник ответил: «Я был гончаром. Я занял денег и не смог вовремя расплатиться. Я отдал дом и имущество, потом продал в рабство себя самого, чтобы моя семья не пошла по миру. А спустя год оказалось, что человек, которому я был должен, обманом помешал мне выплатить долг. Я не смог заставить его отвечать перед законом. У нас в Цакареме раб не имеет права пойти к судье и пожаловаться на свободного. Но есть законы превыше тех, что установлены шадом. Я пошел и убил этого человека. Когда стали разбираться с наследством, обман скрылся, и моя жена с дочерьми получили наш дом обратно». «Почему же они не выкупили тебя?» — спросил щенок. Дистен внезапно озлился. «А твоя семья почему тебя не выкупила? Ты был непочтительным сыном? Из чего это я должен держать ответ перед тобой, мальчишка?» У щенка стало такое лицо, с каким наступают на недавно перебитую и неизвестно, надежно ли зажившую ногу. Он сказал: «Хорошим или плохим я был сыном, это я узнаю, когда умру и предстану перед прародителем псом. А выкупить меня некому, моей семьи больше нет. И не разговаривай со мной, если не хочешь. Не очень-то велика была радость беседовать с тобой по-сигвански». Дистен вздохнул и некоторое время молчал. «Сегодня мы все разойдемся в разные стороны», — проговорил он затем. «И мало верится мне, что судьба опять нас свела. Вы мне, ребятишки, во внуки годитесь. Но не хочется мне, чтобы на меня хоть кто-то сердце держал. Простите меня». Щенок отозвался за обоих: «И ты прости нас, почтенный гончар». У рудничных стражников, встретивших караван, кони оказались ничем не похожи на пегую красавицу под седлом Ксотаркима. Низкорослые, мохнатые, очень крепкие и кратконогие, они легко несли всадников и рысили по ухабистой дороге с уверенностью, выдававшей настоящую горную породу. Такие не ошибутся на тропе, повисшей над пропастью, не испугаются близкого камнепада и взберутся на любую крутизну, точно снежные козы. И масть у всех трех была одинаковая, буланая. Всадники, одетые в теплые куртки мехом наружу, тоже выглядели похожими, как родные братья. Бородатые, ряжестые, сильные, даже на вид. У каждого слева при седле висел маленький тугой лук в налучи. Справа — полный колчан стрел. И еще по длинному аркану из жесткой прочной веревки. Один из них молодой, уже спешился, и свирепый Харгел от души обнимал его, вслух называя племянником. Старший остался в седле. Ксотарким беседовал с ним точно с добрым знакомым, а тот, проезжая мимо вереницы рабов, смотрел на них по-хозяйски. Прикидывал, не тратя времени зря, кого на какую работу можно поставить. Он придержал лошадь возле задка повозки и заглянул внутрь. Оттуда на него напуганно смотрели Катай и Тергей Рыжий, чья замотанная тряпками нога покоилась высоко на мешках. Под взглядом всадника Арант передвинул ногу и попытался прикрыть ее свободным краем мешка. Хоть и понимал, что это было все равно бесполезно. «Странных рабов мне привозят в этом году». Рудничный распорядитель вроде смеялся, но шутка была шуткой только наполовину. «Я-то думал, Тарким, хоть ты меня порадуешь добрым товаром, но и ты туда же смотрю. Что у тебя тут? Хилый сопляк, который пустую тележку с места не сдвинет, и калека, навряд ли пригодный даже в гранильщике». «Я слышал, судьбе было угодно сделать несравненного мастера Армара косоглазым и сухоруким», — скромно заметил Тарким. «Как же сильно, друг мой Шаркут, ты заблуждаешься, пытаясь судить об этих двоих по их внешнему виду. Скажу даже больше. Я собирался показать их тебе самыми последними, после других, ненаделенных столь удивительными достоинствами. Ибо мальчишка, названный тобой сопливым и хилым, на самом деле самый дорогой невольник в моем караване. Не гневайся, друг мой, но я за него собираюсь запросить с тебя втрое дороже, чем он за того мускулистого здоровяка». Шаркут поднял бровь. «Даже так?» «Даже так. Его зовут Катай. И прими мой совет. Обращайся с ним ласково. Он наделен даром искать в земле воду и рудные жилы. Ты когда-то показывал мне своих лозоходцев. Так вот, ни один из них не обладает и четвертью его силы. Его способность я обнаружил, правду молвить, случайно. Но даже теперь, совсем необученным, он поистине видит землю насквозь». «Даже так?» — повторил Шаркут. «Даже так. Ты можешь поверить мне на слово, а можешь испытать его сам. А когда начнешь со мной торговаться, подумай, во сколько он обошелся бы тебе взрослым и прошедшим полную выучку. Отмечу особо, что это послушный и понятливый мальчик». Распорядитель кивнул. «Я поверю тебе на слово и без торга дам твою цену». Он знал, что Ксотарким не будет обманывать. И не потому, что приезжает в Самоцветные горы уже пятый или шестой раз, и до сих пор неизменно был честен. Просто купцу, однажды попытавшемуся надуть Шаркута или иного распорядителя рудников, придется навсегда забыть дорогу сюда. А то и за жизнь свою начать опасаться. Катай прошептал еле слышно. «Ничтожный раб благодарит тебя за доброе слово, мой великодушный и милостивый господин». Распорядитель перевел насмешливый взгляд на Тергея. «Ну, а про безногого ты что мне расскажешь? Он тоже стоит втрое дороже обычного раба, и ты, конечно, убедительно объяснишь мне, почему». Его буланный конек был по плечо бегой кобыли, но все время воинственно прижимал уши и порывался затеять с ней ссору, так что всадникам приходилось держаться на расстоянии и разговаривать громко. Тарким ответил: «Он повредил ногу уже в пути, когда нас накрыло обвалом, и, право, уже выздоравливает. Он арант, и вскоре ты убедишься, что, сохранив ему жизнь, я сберег для тебя истинное сокровище. Хромота не помешает ему в той работе, на которой от него будет больше всего толку. Этот раб образован. Ему случалось спорить с придворными мудрецами вельмож, приближенных к самому царю Солнцу». Сергей горько скривил губы, но, конечно, ничего не сказал. Если бы он совсем не держался за жизнь, у него было множество случаев распроститься с нею и раньше. «И какой же мне прок от его учености?» — повел плечами Шаркут. «Он изобретет мне трубу, по которой вода сама наверх побежит. Знаешь, достопочтенный сын Ксо, не привози ты мне больше арантов. Они только гораздо болтать, а хороших работников я что-то среди них немного встречал». «Даже так?» — дружески передразнил Тарким. «А что ты скажешь, узнав, что этот молодой раб совершил ученые разыскания в Корийском хребте, обнаружив незамеченное другими?» Всадники отъехали прочь. Катай, его от волнения и страха колотила сильная дрожь, посмотрел на Аранта и увидел, что тот плакал. Ксо, Тарким и Шаркут не спеша миновали всю вереницу рабов, и о каждом невольнике торговец поведал все, что узнал при покупке или во время дороги. Распорядитель внимательно слушал, задавал вопросы, кивал. У Шаркута были колючие маленькие глаза и необъятная память. Тарким знал, его собеседник, обходя рудники, не нуждается ни в каких списках рабов. И так помнит о каждом все, что необходимо. Когда настал черед клетки с двоими мальчишками, Ксо Тарким небрежно кивнул на щенка. «Это самый дешевый раб. А боги не расщедрились для него на способности и таланты, зато вложили в сердце беспокойный и дерзостный нрав. Впрочем, ты, я уверен, без труда его обломаешь». «Венны», — буркнул распорядитель, — «был тут у нас один лет 20 назад. Так хлебнул я с ним лихо. В жизни своей не встречал более тупой и злобной скотины». Они вновь выехали вперед, обогнав повозку и упряжных коней, и Тарким сказал: «А насчет второго мальчишки скажи Сарагату, пусть получше приглядится к нему. Из него, по-моему, будет толк». «Если б исполнение желаний мне, о небо, даровала ты, я б весь мир избавил от страданий, весь народ от горькой нищеты. Пусть дождутся люди урожая, что никто от века не косил. Ну а если б чудо продолжалось, я б еще корову попросил». Так молился пахарь у дороги, что вела к деревне через лес. И однажды, вняв, благие боги ниспослали вестника с небес. «Что ж, проси, ты этого достоин. Ныне день, любезный чудесам. Но учти, соседу дастся вдвое от всего, что вымолишь ты сам». И крестьянин, поглядев сурово, о заветном высказался вслух: «Пусть издохнет у меня корова, чтобы он не досчитался двух». Зеница листвы. Разными народами правят разные боги, сынок. Мы поклоняемся лунному небу. И это наиболее мудро. Когда ты станешь взрослым, ты убедишься, что лик земли изменяется от страны к стране. Но небо неизменно, куда бы ты ни приехал. Если соскучишься по мне, взгляни на луну. Знай, я тоже буду смотреть на нее. Но никогда не забывай поклониться местным святыням. Лунному небу угодно, чтобы, живя в некотором краю, мы чтили тех, кто присматривает за ним. Подземные ходы во всех направлениях, пронизавшие южный зуб, были наполовину естественные, наполовину искусственные, прорубленные в камни человеческими руками. В самых старых выработках, где довелось побывать Катаю, их уже трудно было различить. Время и влажные наплывы почти сгладили следы кирки и зубила. Некогда ровный пол усеяли камни, сброшенные с потолка. А всего через сотни шагов их сменяли изначально природные пещеры, давно обжитые человеком и полностью утратившие естество. Прямоугольные дыры забоев, ровные спуски для тележек с рудой, ниши для имущества, выбитые в стенах. В большом подземном зале, где преклонил колени Катай, никто не колотил молотками по клиньям, и здесь всегда было темно. Неписанный закон воспрещал входить сюда с факелом. Можно было лишь оставить у входа рудничный фонарь и идти внутрь, полагаясь на милость белого каменотеса. Когда Катай впервые пришел сюда помолиться, ему было страшно. Он успел наслушаться истории о том, как покинутый фонарик неожиданно гаснет, и недостойный, явившийся просить милости белого, в ужасе мечется, силясь отыскать выход, пока внезапно не ощутит на своих плечах глинисто-влажные холодные руки. Люди говорили, при жизни белый каменотес был рабом. Его продал в самоцветные горы собственный брат, воспылавший греховной страстью к его юной жене. Одни обвиняли молодую женщину в нечестивом сговоре со злым братом. Другие утверждали, будто несчастная красавица вскоре умерла с горя, а третьи, что она якобы дошла до самого правителя страны, пытаясь выручить мужа. Легенды от века разноречивы, а тут уж ничего не поделаешь. Люди расходились во мнениях даже о том, к какому племени принадлежал проданный. Сокаремцы утверждали, будто он вырос в Мельсине. Халисунцы спорили с ними до хрипоты кулаков, называя своим. И в этот спор вмешивались даже нарлаки и мономатанцы, хотя их мало кто слушал. До происхождения белого было, если подумать, не так уж и важно. Мало ли, откуда угодил в рудники человек, мало ли, кем он был раньше, военачальником, обвиненным в измене, или грабителем, что с кистенем в рукаве поджидал поздних прохожих и, наконец, попался городской страже. Главное, как он прожил отмеренное хозяйкой тьмой, и чем эта жизнь запомнилась людям. Так вот, белый сразу пришелся не по нраву надсмотрщикам. Был поставлен в один из самых жутких забоев. И погиб, когда выработка обрушилась. А на следующий день в рудники приехала то ли его жена, то ли раскаявшийся брат с выкупом за неправедно осужденного. Но мертвые не оживают. И выкуп пошел на то, чтобы извлечь тело, растерзанное камнями, и дать ему достойное погребение в подземной пещере. И каково было напряжение духа, сопровождавшее земную жизнь и уход каменотеса, что после смерти боги даровали ему право остаться в самоцветных горах, помогать утратившим надежду, выводить к свету заблудившихся в лабиринте пещер и карать тех, кто заслуживал кары. Это было очень давно. Так давно, что могилу белого каменотеса показывали и здесь, в недрах Южного Зуба, и под большим, и под средним. И, конечно, на каждом прииске уверяли, что у них-то и находятся истинные останки, а у соседей погребены всего лишь праведные рабы, лазавшие за телом в отвалы. Все три могилы были местом молитв, на всех оставляли вещицы погибших, всем трем приписывали чудеса, то благие, то неистово наказующие. Маленький огонек, забранный в стекло от вечного сквозняка подземелий, ровно и ярко горел за спиной у склонившегося Каттая. Тьма в пещерном зале была ощутимо плотной и густой. Отсветы фонаря не могли рассеять ее, лишь порождали блики в зеленовато-белых кристаллах, густо покрывших темные камни. По полу и по стенам вились пушистые игольчатые листья, жили хрупкой каменной жизнью, прозрачные, как иней цветы. Чтобы разрушить их, достаточно было дыхания, и Каттай старался дышать как можно тише и медленнее. Посередине пещеры высилась большая куча камней. Под ней спал белый каменотес. Прямо перед лицом мальчика свисала позеленевшая от времени медная цепочка с подвеской полумесяцем, знаком лунного неба. Кто и когда ее сюда положил, Каттаю знать было неоткуда. Но именно она в свое время избавила его от страха перед грозным каменотесом. «Господин мой», — вслух проговорил он тогда, — «отец меня породивший ломал и обрабатывал камни, как ты, и умер, как ты, полив кровью свой труд. Вот я пришел к тебе, чтобы жить здесь и исполнять свое предназначение. Так будь же мне отчасти отцом». Белый каменотес тогда ничего ему не ответил. Во мраке не колыхнулась зыбкая тень, не затеплился призрачный огонек, следуя за которым можно было, как говорили, выйти в потаенный занорыш, где сохраняется от праздных глаз сам истовик камень. Примечание. Занорыш — полость в породе, заполненная друзами, щетками самоцветных кристаллов. Но отколь ни возьмись, смоляную тьму пещеры разорвала крыльями большая летучая мышь. Зверек пронесся так близко, что Каттай различил светящиеся бусинки глаз. Летучие мыши в рудниках обитали повсюду, но в пещере каменотеса Каттай до сего дня их ни разу не видел. Был ли это знак благоволения и покровительства? Каттаю нравилось думать, что был. «Всякая кажущаяся случайность имеет свой смысл», — однажды сказала мама. «Надо только суметь ее правильно истолковать. Здесь, в самоцветных горах, все не так, как тому следует быть по природе вещей». Мастер-лозоходец закашлялся и вытер слезящиеся глаза. «Здесь лежат рядом камни разных пород, таких, которым следовало бы расти в земле за 100 дней пути один от другого, а встречаться только на столе ювелира. Но вот где это видано, чтобы в одной копии добывали и венец рассвета, и око волны?» Когда-то рудокопы вгрызались в толщу горы, просто следуя направлению жил. Но это было давно. Теперь рудники делились на уровни, и с одного на другой вели скрипучие деревянные лестницы. Мастер-лозоходец спускался по ним медленно, опираясь на клюку, и то и дело останавливаясь перевести дух. Шаркут не торопил его. Другой раб живо пересчитал бы ступеньки, но стариком дорожили. А где видано, чтобы камни охотнее разговаривали с мальчишкой, в глаза их никогда не видавшим, чем с тобой, проведшим здесь всю жизнь? — хмыкнул Шаркут. Его голову охватывал плотный кожаный обруч со стеклянным фонариком над лбом. За ремнем торчал свернутый кнут, а на левом бедре висели потертые ножны с кинжалом. Ходить под землей без оружия считалось опасным. Катай следовал за двоими мужчинами почти на цыпочках. Шаркут много раз испытывал его способности и неизменно оставался доволен. Но сейчас должно было совершиться настоящее дело, и Катай волновался до дурноты, до дрожи в коленках. Что будет, если у него не получится? Наверняка Шаркут разочаруется в нем, лишит своей милости и отправит таскать неподъемную тачку с рудой. Он набрался смелости и обратился к мастеру-лозоходцу. «Прости мое невежество, господин мой, но почему венец рассвета не может соседствовать с соком волны?» «Господин?» — развеселился Шаркут. «Ты у нас уже господином заделался, Коломин». «А ты, мальчишка, ослеп и не видишь, что перед тобой такой же невольник, как ты сам». В ухе у Коломина вправду висела невольничья серьга, но не простая бирка, как у Катая, а самая настоящая серьга, серебряная, тонкой и красивой работы. Насколько мальчик успел понять, она означала право свободно расхаживать по всему руднику. Рабы называли ее по-разному — ходачиха, ходырка, ходец, хожень. Она была знаком особого положения. Вооруженные стражники, бдительно стерегшие все ворота наружу, рабов с ходачихой пропускали туда и обратно безо всяких расспросов. Катай прижал ладони к груди и глубоко поклонился. Прежний господин, у которого ничтожному рабу выпало счастье служить, научил его чтить украшенных знаниями и прожитыми летами. Будет ли ему позволено называть мастера Коломина хотя бы сетнику, достигшим возраста уважения? Там, где я вырос, так величают мудрых наставников. Шаркут кивнул, забавляясь. А старик остановился и ответил с видимым отвращением. «И мне говорят, будто этот болтливый недоросль, не подозревающий об основах основ, способен меня превзойти. Да как ты можешь постичь расположение жил, сопляк, если не знаешь даже того, что око волны загустевает от соленой воды, задержавшейся на морском дне, а венец рассвета есть кристалл пламени, что присутствует в раскаленной лаве, изрыгаемой подземным огнем. Если ты хоть раз назовешь меня этим своим словом, я огрею себя палкой, чтобы ты сразу понял, какого возраста я достиг». Клюка у него была гнутая, деревянная, узловатая, казавшаяся полированной от долгого употребления. Она смутно блеснула, когда он погрозил Каттаю. Злые языки утверждали, будто ею-то он и пользовался вместо вещи лозы своего ремесла. Раздраженная речь далась мастеру нелегко. Он опять остановился, согнувшись в приступе кашля, На впалых щеках выступили багровые пятна. Коломин сердито замолчал, утерся обтрепанным рукавом и начал спускаться дальше. Катаю только вздохнул. Он совсем не хотел состязаться со стариком и думать не думал ни о каком превосходстве. Наоборот, он до смерти боялся срамиться и хотел по дороге выяснить хоть что-нибудь о повадках изумруда или порудничного зеницы листвы. Здесь, под землей, избегали называть самоцветы их истинными именами, и в особенности, если камень был редкий и дорогой. Так охотник в лесу избегает прямо упоминать хитрого и опасного зверя, чью жилу, нырнувшую на 21-м уровне за скалу, они и шли посмотреть. Что ж, если обладающий знанием вначале откажется поделиться с тобой, не горюй, — наставляла мама. Он просто не знает тебя и не успел убедиться, что ты достоин доверия. Ты еще найдешь способ снискать его расположение или встретишь другого, кто согласится тебя вразумить. Уровни в рудниках отчитывались сверху вниз. Позади остались шестой и десятый, а потом и пятнадцатый. Воздух делался все более тяжелым и спертым, и в нем начинало ощущаться тепло, шедшее из земных недр. Катай знал, под большим зубом, где число уровней перевалило уже на четвертый десяток, в самых нижних забоях от жары нечем было дышать. На 17-м уровне кончилась главная лестница, и для того, чтобы спуститься еще ниже, пришлось для начала пройти по длинному штреку. Примечание. Штрек — горизонтально расположенная горная выработка, не имеющая выхода на поверхность. Он был весь вырублен в скале, но серо-желтый камень, пронизанный паутинами трещин, оказался ненадежен, и через каждые несколько шагов потолок подпирали деревянные крепи. Между ними справа и слева чернили отверстия штреков поменьше, ведших в забои. Они тянулись далеко в недра горы. Если туда заглянуть, можно было услышать скрежет колес и увидеть вереницы приближающихся огоньков. Это горели фонарики каторжан, кативших тачки с рудой. Один за другим они появлялись из темноты и шли все в одну сторону с натугой, катя полные тачки. Худые жилистые мужчины в лохмотьях, называвшихся когда-то одеждой, иные почти совсем голые, сплошь покрытые рудничной пылью, глубоко въевшейся в кожу, так что на темно-серых лицах, лоснящихся от пота, выделялись только рты и глаза. Все в ошейниках, намертво заклепанных и снабженных крепкими ушками. Здесь, в подземелье, нет ночи и дня, но есть время, выделенное для сна. Когда настанет это благословенное время, тачки заберет новая смена, а в ушки проденут длинную цепь, и невольники в повалку заснут на камнях. Кому-то еще способному думать и чувствовать приснится небо и солнце, но большинство провалится в черноту без сновидений. Чтобы проснуться к началу еще одного безрадостного дня или того, что они принимали за день. Одинаковые косматые бороды, нечесанные волосы, сальными космами прилипшие к спине и плечам. Тусклые глаза нехотя отрывались от каменного пола с выглаженной колесами дорожкой посередине, скользили по распорядителю, мастеру и катаю, и вновь упирались в пол или в спину идущего впереди. По штреку туда и сюда прохаживались надсмотрщики. Они почтительно здоровались с Шаркутом, кивали мастеру Коломину, а на катая не обращали внимания. И хорошо, что не обращали. Катай уже успел представить себя таким, как здешние невольники. Босым от того, что сапожки протерлись о камень и свалились с ног кожаными лоскутами. Постепенно тупеющим, за непосильной работой, забывшим, как его звали и откуда он родом. Вот что будет со мной, если сегодня я оплошаю. Они почти достигли лестницы, уводившей на самые глубокие уровни, когда навстречу попался еще один раб. Он был не просто в ошейнике, как все. На руках и ногах звякали, раскачиваясь, кандалы. И он не мог бы избавиться от тачки, даже если бы захотел. К ней точно пуповина тянулась от его пояса цепь. Невольник поднял лохматую курчавую голову, и Катай увидел острые злые глаза. Совсем не такие, как у других. А в следующий миг закованный человек повернул тяжелую тачку и с рычанием устремился прямо на них. Катай прирос к полу. Ему показалось, ярость раба была устремлена на него одного. Коломен что-то сильно сипло пролаял, что именно мальчик не понял. Насмотрщики оказались далековато, но Шаркут отреагировал мгновенно, с убийственным хладнокровием. Тяжелый кнут словно сам собой вылетел у него из-за пояса и с шипением зазмеился навстречу бегущему. Удар был метким и страшным. У себя дома Катай однажды видел казнь незначительного вельможи, злоумышлявшего, как объявил глашатый, против государя Шулхада. Палач, вооруженный кнутом, с четвертого удара убил осужденного. Люди говорили, за такое милосердие ему было щедро заплачено. Так вот, тот палач мог бы у Шаркута многому поучиться. Раба отбросила и сбила с ног. Груженная тачка упала на бок и всей тяжестью придавила цепь к пуповину. Досадливо ругаясь, подбежали двое насмотрщиков. Бунтовщика высвободили и вздернули на ноги, живо просунув ему между спиной и локтями толстую палку. Другие невольники катили свои тачки мимо. Редко кто поднимал глаза посмотреть, что произошло. Каждый знал, сколько тачек он вывез и сколько еще осталось до назначенного урока. Не выполнишь его — ляжешь спать голодным. Это было гораздо важнее всего, что мог выкинуть непокорный. Распорядитель свернул свой кнут и подошел. «Ну, — сказал он, — когда, наконец, прекратишь свои шуточки, носорожье дерьмо?» Катай тут только рассмотрел, что невольник был чернокожий, красивый, очень крепкий мужчина с точенным и выносливым телом воина, еще не сломленным каторгой. По выкуплым мышцам груди пролег глубокий, сочащийся кровью след от удара. Шаркут знал, как бить, чтобы остановить и должным образом наказать, но не изувечить. Он помнил, во что обошелся руднику этот невольник, и цена еще не была им отработана. «Если ты, мхабр, в бою так же ловко орудовал копьем, как здесь тачкой, не удивляюсь, что малыши Пипонга взяли тебя так легко. Или ты сам сдался в плен?» Манматанец даже с заломленными руками возвышался над распорядителем на добрых полторы головы. Шаркут при всей силе был кряжест, но невысок. «А что они сотворили над твоей женой, вождь? Эти ловкие маленькие пипонга, я слышал, так здорово умеют укращать рослых, полнокрудых, красавец Сихаба. Черного воина держали умеючи и крепко. Он не мог ни ударить, ни пнуть ногой. Он посмотрел на Шаркута и плюнул. Не в него, просто себе под ноги. По верованиям его родины, а там давали пощаду врагу, скатившемуся за древко оружия, это было страшнейшее оскорбление. «Я настолько не желаю иметь с тобой ничего общего, что нас не свяжет даже плевок». Шаркут, как выяснилось, это очень хорошо знал. Его кнут снова вылетел из-за пояса. Он перехватил рукоять, как дубинку, и ее увесистый конец, выточенный из твердого дерева, врезался манматанцу под ребро. А потом, доли мгновения позже, так что два удара почти слились в самый низ живота. Насмотрщики выпустили чернокожего, и он свалился не в состоянии вздохнуть. Некоторое время он только корчился, судорожно дергаясь и извергая зеленую желчь. А потом, когда смог наконец набрать в легкие воздуху, он закричал. Его гордость воина начала таки давать трещину. «Этого в забое велел Шаркут. Приковать и заклеймить, а дальше посмотрим». И, более не оглядываясь, пошел дальше к лестнице. Рабов в рудниках тысячи, и строптивцев среди них гораздо больше, чем ему хотелось бы. Примерно накажи одного, проявившего открытое непокорство, и, глядишь, 10 других хорошенько подумают, прежде чем отважиться на какую-то дерзость. Мастер Коломин потащился за распорядителем, вполголоса продолжая бронить манаматанца, едва не раскрошившего о стену его старые кости. Катай больше не приставал к рудознатцу с расспросами. Маленького холесунца трясло так, что челюсть не стояла на месте, а пальцы сделались ватными. Сейчас для него наступит время испытания, и он ошибется. За лобной костью пульсировала уже знакомая боль. Он обязательно ошибется. Чудесная способность, которую обнаружил в нем господин Ксот Арким, оставит его и больше не возвратится. Его признают бесполезным. Его прикуют и заклеймят, как несчастного манматанца. А когда он выбьется из сил, скажут, что он лентяй и не желает работать. Господин распорядитель вытащит кнут и... В глазах потемнело. Каттай остановился, привалившись к стене, шершавый, с торчащими углами камней. Сейчас он упадет. Даже еще не добравшись до 21 уровня. И его сразу признают ни к чему негодным. Сейчас он упадет. «Эй, мальчишка, ты что там уснул?» — прозвучал голос Шаркута. «Я?» — с трудом выдавил Катай. «Я сейчас». «А ты у нас, оказывается, неженка», — насмешливо, но совсем не гневно проговорил распорядитель. «Родничной пыли не нюхал. Привыкай. Ну-ка, нечего раскисать». Катай, сделав усилие, отлепился от стены и поплелся следом за ним. Мало найдется камней, равных изумруду, благо торговцу, завладевшему зеницей листвы. Даже самый дешевый, золотистого отлива камень принесет немалый достаток, а уж темный, хвойного цвета, безупречно чистый красавец будет продан даже прибыльнее алмаза. Благо и носящему при себе изумруд, обладатель чудесного самоцвета никогда не пожалуется на зрение, его не тронет ядовитая гадина и до конца жизни не побеспокоит скверные сны. Его сердце останется неподвластно отнимающей силы болезни и устоит перед заговором психушкой. Он не заболеет чумой, не утратит хладнокровия и не потеряет надежды. Надежда может пропасть лишь у того, кто этот изумруд добывает. Ибо здесь, под южным зубом, дивные дорогие кристаллы сидели в граните. И гранит этот отличался редкой несокрушимостью. Забой на 21 уровне пользовался среди каторжан весьма дурной славой. В нем погибали люди, и те, кто там бывал, утверждали, когда удавалось выворотить очередной кусок скалы, на поверхность излома бывали видны четкие письмена, серо-багровые по-розовому. Их никто не мог прочитать, но рудокопы не сомневались, это были проклятия. Гора гневалась и страшно грозила двуногим паразитам, святотатственно проникшим в ее плоть. Южный зуб нередко наказывал тех, кто тревожил его своими зубилами и кайлами. Но для каторжан изумрудной копи он приберег, похоже, самое скверное. Жила, в которой сидели великолепные, темного блеска камни, внезапно истончилась и пропала, вильнув за пустой гранитный желвак. Этот гранит не нес даже вросших в камень проклятий. Да они и не требовались. Закаленный металл, высекая искры, со звоном отлетал прочь. Катай и мастер Коломин должны были порознь определить, что в действительности содеялось с жилой. То ли иссякла она, и тогда забой надлежит бросить, то ли продолжается в глубине, а значит, следует, не считаясь с затратами, желвак обойти или прорубить, и тогда копии обретут новую жизнь. Рабы, обычно трудившиеся в забое, теперь сидели кучкой возле входа в него. Катай обратил внимание, что двое были прикованы цепью к кольцу на стене. Ошейники на тощих жилистых шеях, на руках и ногах — кандалы. Вместо одежды — вшивые лохмотья, утратившие уже всякую форму и цвет. У того и другого даже сквозь слои грязи просматривалось клеймо на груди. Три зубца в круге. Один из двоих все время кашлял. Другие рабы старались держаться подальше от закованных. Катай не сумел как следует рассмотреть добытчиков самоцветов, только вереницу глаз, поблескивавших в вечной полутьме. Факелы на передвижной подставке озаряли вход в забой тусклым трепетным светом. Они нещадно коптили. Стена и потолок возле них покрылись жирными хлопьями сажи. Старик Коломин ощупал возле тела потертый мешочек, кожаный, испещренный письменами его родины, призванными отгонять дурной глаз. Судя по треугольной форме, мешочек был вместилищем чудодейственной рогульки спутницы рудознатца. Значит, все же не посох. Старик первым скрылся в темной дыре. Катай не видел, что там происходило, но мог себе представить. Лозоходцев за работой он встречал еще дома. Вот мастер добирается в самую голову забоя. Он вытаскивает рогульку и берет ее в обе руки. Вот он творит молитву и сосредоточивается. Со всей строгостью отгоняя лишние мысли. Так что в целом мире остались лишь знакомые ветви, ставшие продолжением пальцев. А вот рогулька улавливает неслышимый зов изумрудов, угнездившихся в толще гранита по ту сторону желвака, и едва ощутимо вздрагивает в руках. Мастер оглядывается, на затаившего дыхание Шаркута, и улыбка торжества раздвигает на его лице морщины, навеки, казалось бы, сведенные недовольной гримасой. Катай сразу понял, что не ошибся. Распорядитель, конечно, велел Коломину помалкивать до поры о том, что ему рассказала вещая лоза. И тот ослушаться не посмел. Но спрятать самодовольный блеск глаз было не в его силах. Катай увидел, как невольники, молчаливо и вроде бы равнодушно сидевшие у стены, заметно ожили при появлении старика. Мальчик знал почему. Когда истощался драгоценный забой, дух, живший в нем, взамен вынутых самоцветов, получал благодарственную жертву — раба. Мало кто из каторжников, надорванных подневольным трудом, не звал каждодневно к себе смерть. Но в таком облике ее почему-то не желал ни один. «Давай теперь ты», — подтолкнул Катая Шаркут. «Да шевелись, сонная муха!» Катай шагнул к темному зеву забоя, отстраненно чувствуя, как подламываются коленки. Боль, родившаяся во лбу, уже отдавалась мучительным биением в висках. А ведь он еще не успел не то что коснуться руками камней, даже к ним подойти. В какой-то миг мальчик был готов броситься на колени перед Шаркутом, отказываясь от испытания. Он почти решил именно так и поступить, и, не твердо ступая, шагнул из штрека в забой на дощатые мостки, по которым выкатывались тачки с рудой. Настелить доски здесь оказалось дешевле, чем выглаживать твердый гранит. Идя по скрипучим мосткам, Катай как можно отчетливее представил мерцающий густой еловой зеленью изумруд, вкрапленный в блестящую розовую породу, устремил вперед свои чувства, пытаясь позвать сокрывшийся камень. Так как еще дома звал затерявшуюся пуговку или иголку. Гора молчала. Изумрудная жила не отзывалась, если не считать очень слабенького эха откуда-то из-под ног. А впереди, была тишина, глухая ватная тишина, вроде той, что стояла в спальне хозяина, обитой толстенными коврами из мономатаны. Мостки кончились. Шаркут молча шел, следом неся в руке факел. Его свет казался Катаю ослепительно ярким, но собственная тень мальчика рождала полосу черноты. Ступив на неровный каменный пол, Катай едва не споткнулся. Его руки уперлись в несокрушимый желвак, перегородивший забой. Катай мог бы сказать, насколько толст был этот желвак. Но за ним не угадывалось ни изумрудов, ни даже плохонького зеленого шерла.